потому что Лин тоже не дурак. Светить свою кошачью мордочку перед первым встречным. А любопытство не порок. Сама ему подвержена. Так что пускай смотрит, мне не жалко. А вот что полезное разнюхает. Проводив их глазами до самых ворот, а у деревни имелись и они, и крепкий деревянный тын из плотно подогнанных друг к другу заостренных бревен, я отошла подальше, чтобы случайно прохожий не заметил с дороги и задумалась. Но потом спохватилась, что зря теряю время, и, подозревая, что другой такой возможности может и не представиться, тихонько позвала. «Ас!» Тени откликнулись сразу, будто только того и ждали. Сперва красный, а потом и все остальные. «Привет, гайды!» «Как дела? Не скучаете?» «Нет, за тобой очень интересно наблюдать». «Опять подглядывали?» Притворно возмутилась я, мысленно погрозив им кулаком. А в ответ услышала: «О чудо!» Сдержанный смех и почти что лукавое. «Конечно, ты же сама разрешила». Пришлось огорченно вздохнуть, внутренне ликуя от того, что призраки, наконец, потихоньку становятся похожими на нормальных людей. «Ну да, разрешила, но теперь вот думаю, что зря прививаю вам страсть к воеризму». «К чему?» — Да так, неважно. Кстати, Ас, ты готов немного погулять на воле? — Давно готов, — с радостным удивлением отозвался он. — Хочешь попробовать прямо сейчас? — А почему нет? — Давай, принимай бразды правления, пока мои парни ушли. — Потренируешься заодно, чтобы больше носом в землю не тыкаться. Я не успела присесть под деревом и закрыть глаза, как в них резко потемнело. Мгновенное головокружение, легкий приступ дурноты, и вот декорации уже сменились. Вместо лесной опушки я оказалась на знакомом мостике, возле которого в нетерпении толкались три возбужденные тени. Аса, как и следовало ожидать, с ними не было. Зато на экране буквально помчались вскачь быстро меняющиеся картинки, при виде которых мои губы тронула понимающая улыбка. Еще бы он не спешил. Кажется, пребывание в моем теле становится кое для кого настоящим наркотиком. Ну или не наркотиком, в полном смысле этого слова, но определенной зависимостью точно. Ведь для теней это была единственная возможность хотя бы немного пожить настоящей жизнью, которой они так долго были лишены. Как ни странно, сегодня обошлось без эксцессов. Ас довольно уверенно пробежался по пригорку, пару раз подпрыгнул, пробуя возможности нового тела, и неизменно убеждаясь, что способен чувствовать, слышать и видеть по-настоящему. Однажды смущенно кашлянул, случайно задев рукой за грудь, но быстро исправился и вообще чувствовал себя гораздо увереннее, чем прошлой ночью. Облокотившись на перила, я с удовлетворением следила за плывущими на экране деревьями и чувствовала себя, на удивление, спокойно, ничего не боясь и не слишком переживая от того, что в моем теле временно поселился давно умерший мужчина. Может, уже привыкла? Может, научилась доверять? А может, мы просто сблизились за целую ночь совместных экспериментов? Потому что сейчас, как ни странно, мне было хорошо. В этой тишине, в покое, рядом с негромко переговаривающимися тенями, подпирающими мою спину своими призрачными телами. Действительно хорошо и спокойно, как рядом с преданными, верными, надежными друзьями, которых мне всегда так не хватало. «Хорошо!» Выдохнул Ас, наконец материализуясь на мостике. «Давно не чувствовал себя так восхитительно!» «Думаю, ты очень давно не чувствовал ничего вообще!» — хмыкнула я, снисходительно наблюдая за шумно дышащей тенью. «А теперь просто, наверное, наверстываешь упущенное. Там Мэйв с Лином еще не показались.